Километр за километром Рон удалялся от войны, погружаясь в хаос. Земля под ногами стала твердой, но мертвой. Будто покрытая серым пеплом, земля поднималась под ногами Рона в виде серой воздушно-порошковой взвеси. Когда-то здесь были аграрные поля, простирающиеся до горизонта, но сейчас это бесплодная серая почва под мрачным небом. Здесь даже облака будто бы другие, тяжелые, низкие, свинцового цвета. Окружение было бы депрессивным, для кого угодно, но не для Рона. Ему вообще плевать на погоду, окружение и цвет туч. Депрессия в его жизни стала верным спутником. Возможно, он помнил магловского психиатра, который щедро делился с его родителями особенностями его психики. Он психически изломан уже давно, но признаков депрессии не наблюдается. Сведения не актуальны уже лет 5, а за это время он пополнил свою коллекцию кошмаров на многие часы дерьмовых событий, боли и ужаса. Психика – забавная штука. Рон больше по привычке страдал от ночных кошмаров, которые сулили ему мучительную смерть и боль, сея в воспаленном разуме отчаяние, но самих смерти и боли он не боялся. Как-то незаметно Рон вышел на асфальтированную трассу, ведущую прямиком к РАВ-складу. На самом деле, до вторжения хаоса, это был склад сельскохозяйственного оборудования, но хаоситы переоборудовали его под хранение снарядов и мин, оснастив при этом мощнейшие системы обороны, минными полями и тяжело вооруженной охраной. Пропустив колонну БМП «Химера», к броне которых примотали колючей проволокой пока еще живых гражданских, Рон продолжил путь дальше. На 20-м километре пути, когда уже почти стемнело, обнаружилась стоянка мобильных ремонтных мастерских. Три аварийно-ремонтных троянца поднимали башню танка «Лиман Русса», четвертый приваривал ее самым варварским способом из возможных. Не предполагалось даже затем поворачивать башню, так как ее сваривали с корпусом. Рону сложно было что-то сказать о боевых качествах этой эрзац-самоходки, но одно верно, кровавый договор получил еще одну единицу техники. И уж Рон постарается, чтобы эти усилия оказались напрасными. Ночью Рон решил не спать, а продолжить путь. Карту в темноте использовать было не очень удобно, поэтому он регулярно отходил во враги, включал фонарик и сверялся с проложенным маршрутом. В темноте чуть не напоролся на лагерь военнопленных, но вовремя остановился и осознал, что перед ним пласталевая решетка забора. Обезоруженные и лишенные портупей гвардейцы сидели в тесных группах, окруженные шипами и колючей проволокой, охраняемые хаоситами. Враги истово соблюдали светомаскировку, поэтому открытых источников света не наблюдалось. Как они ходят и следят за пленными, для Рона так и останется загадкой. Освобождение пленных в его задачи не входило, но это было бы очень полезно для репутации. Прорваться через линию обороны хаоситов во главе многочисленного отряда бывших пленных, судьба которых – стать пищей для армии хаоса. Рон обошел лагерь пленных по большой дуге, дабы не привлекать внимание сторожевых псов, которые чихать хотели на дезиллюминационные чары. Было тяжеловато уходить, зная, что утром кого-то из этих ребят зарежут и порубят на мясо, но Рон пообещал себе, что еще вернется сюда на обратном, после того как устроит фейерверк-шоу на РАВ-складе. Склад вырос перед Роном ближе к часу после полуночи. Вышки, зенитные установки, прожектора, сотни бойцов охраны, 10 танков «Лиман Русс», врытых в окопы по периметру прямоугольной по форме территории склада, огороженной высокими ракритовыми стенами. Такое место без тяжелой техники не возьмешь. Но Рон и не собирался брать этот склад. Он собирался его уничтожить. Был вариант зайти на склад вместе с какими-нибудь грузовиками, но Рон не мог позволить себе надеяться на случай. Поэтому он подобрался к единственному КПП склада и начал внимательно изучать ворота и ограду на предмет путей проникновения. Охрана представляла из себя хорошо экипированных хаоситов, у некоторых из которых имелись в качестве вооружения даже хот-шот-лазганы. Также стоило упомянуть про стационарные болт-пулеметы, установленные в демонтированных с химер башен, установленных на ракритовые основания. Прямой штурм Рон мог и не пережить. Поэтому он поступил хитрее. Он примерно рассчитал маршрут патруля хаоситов, подгадал момент и направился к ограждению из толстой сетки. Вплотную подобравшись к забору, он аккуратно и медленно разрезал низ сетчатого ограждения ножом и также аккуратно и медленно прополз внутрь. Дезиллюминационные чары позволили провернуть это незаметно, иначе Рон бы даже не рискнул. За сетчатым ограждением, примерно через 4 метра, располагалась ракритовая стена, высотой не меньше 5 метров. Через нее пробираться пришлось не классическим методом, втыкая штык-нож в стык между ракритовыми плитами. Способ тяжелый, но действенный, так как на преодоление препятствия Рон потратил около 1,5 минут. Имелось легкое опасение, что на той стороне его ждали привлеченные тихими звуками охранники, но там была лишь покрытая жухлой травой земля. Спрыгнув вниз, Рон прислушался. Ночь на дворе, надеяться на зрение глупо. Тишина. Рон несколько раз вдохнул-выдохнул и пошел творить подлые вещи. Миновав бочки с прометием, он дошел до основного здания склада. Раньше это был главный ангар для хранения сотен линдкраулеров, ждавших в нем наступления посева или жатвы сотен гектаров пшеничных полей. Ворота ангара были заперты, а у входа стоял пост хаоситов. Рон поднял стаб винтовку, прицелился в гротеск самого дальнего хаосита и на выдохе нажал на спуск. С тихим шелестом пуля покинула ствол и вдавила лицо хаосита в пласталевый шлем. Плавное, но быстрое движение стволом. Следующая пуля нашла свое место в голове другого хаосита, следующая еще в одной, а с четвертым времени на доведение ствола в голову не было, поэтому хаоситу пришлось умирать от 5 пуль, вскрывших его грудь чуть ниже шеи. Рон прислушался. Тела упали на ракритовую площадку с негромким лязгом, почти одновременно. Один из хаоситов, тощий парень лет 17, в это время пил, поэтому самым громким был звон расстающийся с содержимым пласталевой фляжки, катящийся по сверхпрочному ракриту. Рон остановил фляжку ногой и неодобрительно хмыкнул, учуяв запах алкогольных паров. Даже кровавый договор, успевший прославиться неслыханным для хаоситов уровнем дисциплины, оказался недостаточно дисциплинированным для пресечения употребления алкоголя личным составом. В имперской гвардии, какой ее успел узнать Рон, с алкоголем вообще все плохо. На сигареты запрета нет, но даже за слабенькое пиво можно расстаться с жизнью по решению трибунала. Рон оттащил трупы за большую бочку с технической водой и в ходе этой транспортировки обнаружил магнитный ключ, висящий на поясной цепочке старшего поста. Ключ пригодился у входа, позволив громко разблокировать замок ангарных ворот и войти внутрь. Рон вошел внутрь и резко вжался в стену слева. В сторону выхода направлялся отряд стрёмных сильно за 2 метра ростом типов, одетых как космодесант. Рон понял, что перед ним космодесант хаоса, но что за конкретный орден тут путается, понять сложно. Пока что Рон для себя отметил следующее. Шлемы черного и медного цвета, а основные доспехи окрашены преобладающим красным с черной окантовкой деталей. Вооружены эти ублюдки поголовно ручными болтерами, которым Рон отвел бы место на спонсорных установках танка «Лиман Рус». И это явно не переделка, а изначально изготовлено под конкретные руки. На удивление, Рон мало знал про космодесант в целом, и про космодесант Хаоса в частности. Образы памяти арбитра в этом деле не помощники, Дитрик знал о космодесанте только общедоступную информацию, в основном про их славные и безумно героические победы. Мутант из Подулья знал не больше, как и начальник полиции, который даже не интересовался таким явлением, которое где-то бегает и убивает врагов Империума, но напрямую его сферы деятельности не касается. Больше всего Рон ставил на технопровидца Варлама, но проиграл. Варлам, конечно, много знал про космодесант, даже ремонтировал некоторое количество единиц бронетехники Астартес, но оружие их ему не доверяли, а потом 3-недельное пребывание тогда еще зеленого трансмеханика в мастерской Ордена Небесных Львов закончилось, и он был направлен в Кадианский сектор, на планету Махария. Про бомжа с уровня космопорта и говорить нечего, он знал только пару десятков человек из своего круга общения и вообще ничем, кроме выклянчивания милости, не интересовался. Про космодесантников Хаоса же информации не было вообще, поэтому Рон только догадывался, что из себя могут представлять эти ублюдки и как они оказались на этой планете. Рон бочком отодвинулся подальше от входа, надеясь, что космодесантники просто пойдут своей дорогой. К счастью, умение видеть сквозь дезиллюминационные чары этим космодесантникам не завезли, поэтому они отворили ворота и покинули склад. Рон даже задумываться не стал, что они могли тут забыть, поэтому пошел к самому центру склада. Слышимые откуда-то с той стороны вопли ярости и боли его не смущали, так как есть надежда разделаться с задачей быстро и чисто. Как правило, самое ценное хранят не где-то с краю и точно не снаружи, а в самом центре. Это общечеловеческое свойство, исходящее из каких-то глубинных инстинктов, говорящих, что в центре надежнее и безопаснее. К сожалению для Рона, это оказалось слишком верно даже в отношении хаоситов. Правда, Под ценным они с Роном понимали совершенно разные вещи. Здоровенные шагающие механизмы, вооруженные такими же здоровенными тяжелыми болтерами и клешнями на манипуляторах, располагались в самом центре склада, между новенькими танками «Лимонрус», будто только прибывшими с завода. Даже кровь, использованная для покраски, засохнуть не успела. Неопознанные боевые механизмы были закованы в гигантские многотонные цепи и прикреплены к полу. И еще они шевелились, пытаясь вырваться. И яростно ревели, орали, плакали, молили, ругались, причитали, вопили, стенали, нудили, а также возносили молитвы богам хаоса. Рон не знал, что и думать. Он опасался этих машин. Это не люди, это что-то непознаваемое. Это хаос. Он решил, что старый план никуда не годится. Склад слишком обширный для одной прометеевой бомбы, пусть и довольно мощный. Хаоситы не дураки. Снаряды различных наименований огорожены друг от друга многометровыми ракритовыми стенами, которые сведут на нет большую часть взрывов и пожаров. Технику безопасности кровавый договор у имперской гвардии тоже перенял. Нужно что-то особенное. Сквозь вопли непонятных живых железяк Рон услышал приближающиеся шаги множества тяжелых ног. Нужно торопиться. Однозначно, космодесантники обнаружили исчезнувшую охрану ворот и выяснили, в чем дело. Рон торопливо извлек из потайного кармана с расширенным пространством заветный свиток. Адское пламя, самое мощное заклинание, какое только есть в арсенале Рона, разумный огонь, жаждущий спалить все к хренам собачьим, запакованный посредством очень затратного, морально и физически, ритуала в свиток пергамента. Что-то ссыкотно промелькнуло в разуме Рона, когда он развернул свиток. Эти свитки задумывались им как оружие последнего удара, своеобразная мертвая рука. 16, но он даже не думал, что когда настанет время применять их, будет так ссыкотно. Рон даже не знал, насколько мощное адское пламя ему удалось запечатать в свитке. Энергии он не жалел, как раз был Самайн, самое лучшее время для проведения кельтских ритуалов, когда вкладываешь условный 1, а получаешь условный 2, а то и 5, тут не угадаешь. Вполне возможно, что его свитки полное исцеление, как он их назвал, вполне способны оживить свежего мертвеца, но тут никаких гарантий. Рон думал в то время, что даже если надо будет ударить молотком, лучше будет приготовить кувалду, и теперь пожинал плоды своей опрометчивости. Удастся ли уйти одним куском, стоит ли оно того вообще, что это за хреновины стоят в цепях по центру склада? Одни вопросы. Но время шло, а Рон все не решался. Космодесантники, прибавившие в числе, начали шерстить склад, причем используя извращенные хаосом версии ауспиксов и кинологов со звероватыми собачками. Дело принимает неприятный оборот. Если ничего не изменить, уйти не удастся. Рон решился. Дракон носит шелковые трусы. Прокричал Рон активирующую формулу. Не особо важны были слова, важно было желание, поэтому с первого раза не сработало. Дракон носит шелковые трусы. Закричал Рон повторно, набираясь решимости, чему способствовал взгляд красных окуляров шлема космодесантника хаоса, безошибочно направившихся в сторону вычлененного среди общего шума звука. Свиток вспыхнул маленьким огоньком по центру, Рон понял, что пора, и швырнул его в сторону закованных в цепи механизмов, подхватив заклинанием локомотор и поместив прямо на плоскую крышку одного из них. Противо. Авада Кедавра. Рон направил в мгновение ока выхваченную палочку на космодесантника, взявшего болтер на изготовку. Непрерывный зеленый луч врезался прямо в центр груди оскверненного космодесантника, не нанося ему видимых повреждений. Тот удивился, затем очухался и начал стрелять в Рона, который водил палочкой, ища слабое место в силовом доспехе. Такого не нашлось, поэтому пришло время применять что-то еще. Сектум Симпра. Невидимые пики врезались в броню космодесантника, даже кое-где повредили керамид, но он все еще был жив. И стрелял. Болты врезались в магический щит и взрывались, не способные его преодолеть. По ощущениям Рона, лазерное оружие наносит щиту куда больше урона, чем болтерные снаряды. Это радовало его безмерно. Инсиндия. Пошел Рон с козырей. Сгусток раскаленной плазмы, обернутый своеобразным телекинетическим полем, врезался в космодесантника и дал визуально фиксируемый действенный эффект. Нагрудник треснул как яйцо в микроволновке. Но космодесантник, несмотря на это, продолжил стрелять, даже когда болтер начал гореть в его руках. После первой осечки еретик помчался на Рона, причем делал это быстро, как и остальные космодесантники на фоне. За спиной Рона разгоралось адское пламя, Но уйти он не мог. Сближение с любым космодесантником для любого гвардейца может значить только одно – смерть. Если, конечно, это не Ибрам Гаунд. Хотя Рон в этого мифического ублюдка не верил. Слишком крутые слухи про него ходят. Прямо как про Слая Мерба. Хотя Мерба родом с такой планеты, что даже сам факт достижения совершеннолетия на ней можно считать дипломом всех университетов мира, по специальности неубиваемый сукин сын, Флагиллари, решил использовать Рон довольно оригинальное заклинание, которое нормальному юноше знать не положено. Главное, ни в коем случае не перепутать его с созвучным заклинанием, Флагилланти. Оба этих заклинания происходят из одной книжки, которую Рон случайно обнаружил в родительской спальне. Тогда он постарался поскорее забыть про эту находку, но сейчас она может пригодиться. В коптерке Рон испытал ее на листе пластали толщиной в 1 сантиметр. Удар невидимым хлыстом пробил этот лист насквозь. В этой вселенной заклинание становится как-то мощнее и убийственнее. Даже заклинание БДСМ направления превратилось в смертельную плеть. Невидимый хлыст ударил по шлему космодесантника, оставив вмятину глубиной около 2 сантиметров. Недостаточно эффективно, чтобы убить, но из строя его это вывело. Если слишком резко вмять в череп 2 сантиметра металла, то не поздоровится даже мозгу космодесантника. Арбис направил палочку на самого близкого космодесантника Рон, при этом смещаясь в сторону выхода. Космодесантника вдавило в ракрит по пояс, при этом совершенно проигнорировав тот факт, что ноги у него не адамантиевые. Куча адамантито-керамитовых обломков вперемешку с мясом и костями, вот отчего продолжил упорно ползти к Рону космодесантник. Мимолетного взгляда на адское пламя хватило, чтобы понять, что время еще есть. Огонь выходил из свитка без спешки, будто зная, что обиженным не уйдет никто. Редукта Максима, облил Рон прущих на него космодесантников ультрафиолетовыми сгустками. Магическая кислота оказалась недостаточно эффективна против керамита, поела изрядно, но космодесантники, вот они, продолжают бежать. Заклинание Диффинда можно даже не пробовать, так как оно даже ракрит едва-едва царапает. «Локомотор!» — выкрикнул Рон, поднял космодесантника и сбил им с ног другого. На здоровье их это не сказалось никак, они повскакивали и помчались за ним. Рон был уверен на 100%, что у них развитая вокс-связь, так как остальные космодесантники перестали напрасно тратить болт-снаряды на непреодолимый щит. Цепные мечи, булавы, силовые мечи, Рону надо только подпустить их поближе, как они изготовят из него заготовку для кебаба. Нужно было что-то делать. Убивать космодесантников оказалось на удивление тяжело. Рон решил не экспериментировать и использовать сработавшие заклинания. Арбис Максима. Надежда не сбылась, Хаосита не вжала в пол по шею, все так же по пояс, но как-то быстрее, что ли. Арбис. Еще трое космодесантников стали калеками прямо на производстве, но Рон посчитал, что пенсию им не назначит. Даже несмотря на переломанные кости, размолотые в фарш ноги, враги упорно ползли в сторону Рона. Инсиндия. Рон отступал. Почему-то не хотелось попадать в лапы космодесантников Хаоса вообще ни в каком виде. Максимальную версию заклинания Инсиндия Рон применять опасался. Тут кругом снаряды и взрывчатка. Космодесантники, скорее всего, переживут такой близкий взрыв, а вот Рон точно не переживет, если только в виде красного пятна на толстой ракритовой стене. Впрочем, взрывы начались и без инсиндия Максима. Адское пламя разгоралось, пожирая хаоситские живые механизмы один за другим. Раскаленный металл утек на пол, когда огненный дракон пожирал одну машину за другой. Дредноут. Всплыла неактуальная сейчас ассоциация в разуме Рона. Варлам видел и слышал про такое на вооружении Астартес. Информация, может и интересная, но очень несвоевременная. Дредноуты 17 тем временем плавились, обнажая пылающих в экстремальной температуре пламени операторов, которых выборочно буквально выдергивало из кабин морды китайского огненного дракона. Рон заторопился. Космодесантники его теперь не догонят, так как дальним сейчас не досуг, ибо более актуальная проблема сейчас взметнулась к потолку и подожгла крышу промышленного ангара. Рон не стал делиться с ними информацией о том, что стрелять в адское пламя, все равно, что иссушать море, справляя в него нужду. Вместо ненужных советов врагам, Рон добрался до закрытых ворот ангара. «Бомбарда Максима!» — выкрикнул он. Ворота вмялись, сформировав в своем основании небольшую щель, через которую мог пробраться какой-нибудь рыжий команда. Рон не стал медлить, в прыжке проскользнув в щель и упав на ракрит от грузочной площадки. Противотаталум. Успел он выкрикнуть и правильно взмахнуть палочкой из положения лежа. Впереди стоял танк «Лиман Рус», одна БМП «Химера», с вышек на него были направлены два станковых «Балтера», и как будто этого всего мало, вход стерегла примерно рота хаоситов-пехотинцев. В образовавшийся круговой щит врезались болты, разряды лазганов, ход-шот лазганов, пули стаб-пулеметов, а также несколько неопознанных заклинаний. Рон вскочил и вычленил из толпы наиболее опасных, танки, БМП, колдуны, редукта Максима, выкрикнул Рон, направив палочку на ствол орудия «Лимана Руса», приводя его в негодность. БМП Рон банально перевернул заклинанием локомотор, поставив на бок. Поднять силёнок у него маловато, но перевернуть, реально. Колдун выставил щит, верно почуяв, что он следующий. Его защищала больше анонимность, вот чего он не понял. Нельзя убить того, чье местоположение не знаешь. А варп-щит прекрасно выдал Рону зловредного колдуна, которого теперь можно и прикончить. Щит противотаталум, в который Рон со страху вложил максимум энергии, с презрением отражал все, что посылали Рону хаоситы. Пушечных выстрелов не будет, поэтому он не опасался, что его сдует дьявольским ветром 18. Да вышек не достать магией, но легко можно дотянуться стаб-винтовкой. Рон, игнорируя сотни хаоситов, обстреливающих его, прицелился в отчетливо видный в свете прожекторов силуэт и нажал на спуск. 7 пуль, с переменным успехом, разорвали голову дозорного на вышке, окрасив потолок вышки в багровый. Второго дозорного постигла та же участь, так как Рон старался делать все обстоятельно. «Авада Кедавра!» — выкрикнул Рон, начав водить палочкой. Поток неизвестной науки энергии облучивал хаоситов, последовательно добираясь до костей. Жестоко, но эффективно, а значит, против таких-то врагов, оправдано. Пройдя сквозь не успевшую рассредоточиться роту охраны, Рон выбежал из выбитых заклинанием бомбарда Максима решетчатых ворот и нырнул в длинную сточную канаву, выводящую подальше от разгорающегося рав-склада. Уши слегка закладывало от бесконечных серий взрывов, скрипал, лязга, стоны металла и рева огня. Рон наложил на себя дезиллюминационные чары и вышел из оврага где-то метрах в 50 к северу от склада. Рон в последний раз посмотрел на дело рук своих. Огненный дракон заваливает крышу рав-склада и ныряет внутрь. «Красиво горит, сука твою мать!» — произнес он удовлетворенно и направился обратно в сторону линии фронта. «Есть еще лагерь военнопленных, которых, как теперь казалось Рону, можно спасти». Глава 19. Отчаяние – признак слабости. Завалившись в высохший ручей, Рон пытался отдышаться. 15 километров по пересеченной местности на максимальной скорости – не шутки даже для подготовленного организма. Поначалу, после успешного поджога склада, Рону показалось, что он сбежал. Но это была лишь неверная иллюзия. От адского пламени, получившего вдоволь топлива из сотен людских душ и тысяч тонн материального имущества хаоситов, уйти не так уж и просто. Очень повезло, что Рон вообще ушел, пусть и фактически потерял нагрудник и волосы на затылке. Каска спасла голову, но страшные ожоги рук и задней части ног, полученные после кратковременного касания пламени от пролетевшей мимо бочки, будут напоминать о себе еще долго. Он перевернулся на бок и безэмоциональным взглядом уставился в ночное беззвездное небо, в котором отражалось зарево гигантского пожара. У хаоситов столько проблем, что им теперь не до Рона. Мало того, что рав-склад взорвался, так еще и адское пламя не собиралось прекращать банкет, пожирая почему-то особо полюбившихся ему космодесантников хаоса. И Рон не мог ошибаться, именно полюбившихся. Если в его родном мире адское пламя было не особо разборчиво, большей частью ведя себя как обычный огонь, делая редкие исключения лишь для магов, то здесь Рон лично видел, как пытающийся скрыться между бочек с Прометеем космодесантник хаоса, бегущий со сверхчеловеческой скоростью, был избирательно схвачен пастью огненного дракона, подкинут в воздух и съеден заживо. Тут следует объяснить, что в обычной ситуации адское пламя сожгло бы все на пути к жертве, подпитывая свои силы. Но в этот раз разумный огонь избирательно догнал и сожрал именно убегающего космодесантника. Так обращаются с деликатесами. Это точно не случайность. Возможно, это прекрасное средство против хаоситов, но Рон зарекся применять второй свиток. Перебинтованные руки и пылающая даже под противоожоговой мазью спина твердили ему, что цель не оправдывает средств. Вообще, большая удача, что Рон сумел увернуться от так далеко улетевшей стальной бочки из-под топлива, подожженной адским пламенем. Зацепи его огонь чуть основательней, он бы не отделался катанием по земле. Живое пламя прожгло бы кожу, добралось до костей, спалило бы внутренние органы и в конце концов испепелило бы его до серого праха, который даже для переработки в брикеты из трупного праха не сгодится. Но Рона пронесло, он благодарил за это Мерлина, но на всякий случай поблагодарил еще и императора. Мало ли, дракон знал о его существовании, но связи между ними не было, поэтому Рон не представлял для него особого интереса, ведь были цели и повкуснее. Да и космодесантники сами по себе выглядят более сочными, чем Рон, за время службы в гвардии потерявший любые намеки на былые долговременные жировые запасы, коими обзавелся во время краткосрочного пребывания дома, на мамкиных харчах. Объективно, что происходит в голове живого пламени, Рон не знал, никто не знает, но определенная логика в его действиях была: сожрать как можно больше, как можно более эффективно, продержаться подольше, насытить бездонную бочку, коей является его яростная жажда сжигания. Внимание Рона привлек некий сиреневый отблеск, ненадолго затмивший ярко-оранжевый фон торжества огня. Он осторожно приподнялся на менее пострадавшем локте. Жгуты сиреневого цвета колдовства впивались в огненного дракона, который в это время активно плавил танк «Лиман-Рус», небезосновательно рассчитывая добраться до начинки. Сиреневые жгуты замедлили дракона, который заметался, яростно пытаясь высвободиться. Рон наблюдал все это только потому, что местность в целом шла на подъем, поэтому виды на развернувшиеся сражения открывались шикарные. В голову ему пришло, что его текущая позиция будет идеальна для батареи «Медуз», если уж им придется наступать. Бинокль позволял разглядывать баталию двух стихий в детальнейших подробностях. Проследив за жгутами, Рон обнаружил седого бледного старика в плаще из человеческой кожи, который упер в землю посох с черепом в качестве набалдашника и что-то беззвучно шептал. Расстояние огромное, но и Рон не первый день живет. На бинокле уже было заклинание увеличительной линзы, что увеличило максимальную кратность бинокля раз в 10, пусть и пришлось использовать стаб-винтовку в качестве эрзац-штатива. Непонятно, как это заклинание работает, но работает, поэтому Рон был просто рад, что это есть. Пока же он внимательно изучал битву, впитывая любую информацию как губка. Истинные возможности колдунов для него оставались загадкой, поэтому любые сведения пойдут впрок. Колдун одним броском обсидианового ножа распорол глотку закованного в кандалы паренька. Тот упал, забился в конвульсиях и из его груди вырвался варп-разлом. Таким образом колдун призвал в материальный мир некоего сиреневого цвета искореженного, мускулистого и рогатого демона, который полностью материализовался в этом мире, затем своими новыми глазами посмотрел на огненного дракона, буквально навалил объемную черную кучу и резко засобирался куда-то, пытаясь залезть обратно в постепенно сужающийся варп-разлом. Увы, для него не успел. Дракон заревел как ребенок, у которого из рук стремительно ускользает самая вкусная конфета в его жизни. Колдовские сиреневые путы, как выяснилось, держали его весьма иллюзорно. Он превратился в сплошное облако пламени и рванулся к почти залезшему в узкий варп-разлом демону, схватив его плетью огня за тут же загоревшуюся лапу. Демон очень сильно хотел жить, очень. Рону показалось, что он почти услышал отчаянный визг и хруст разрывающихся сухожилий. Демон через силу протиснулся в разлом. Дракон не хотел упускать свою добычу и, все более распаляясь, полез следом. Разлом попытался схлопнуться, но, к сожалению для демона, дракон удержал его открытым. Рон про такие незадокументированные способности адского пламени не знал, поэтому стоял с приоткрытым ртом и смотрел. Старый колдун же, видимо догадываясь, чем оно все здесь закончится, выдернул жезл из земли, оперативно надел на череп набалдашник кожаный чехол и задал стрекача, обгоняя бойцов кровавого договора и даже необычного космодесантника Хаоса, одетого в самую богато украшенную окровавленную броню. Старый колдун обогнал генетически модифицированного космодесантника, специально созданного быть быстрее простого человека, сильнее и маневреннее. Если было бы перед кем, Рон бы сделал официальное заявление: сегодня он видел все. Рон с улыбкой отделил это воспоминание в отдельный сектор памяти. Этот момент заслуживал помещения в фиал воспоминаний, так как был весьма жизнеутверждающим и оптимистичным. Какая воля к жизни, и вся королевская конница, и вся королевская рать. Пробормотал он, наблюдая медленное проникновение адского пламени в варп-разлом и осыпающиеся пеплом ноги демона. Бедолага Шалтай-Болтай, к несчастью, бежали хаоситы в сторону линии фронта, почему-то посчитав, что там сейчас безопаснее, чем в тылу. Это шло вразрез с планами Рона, так как они могли помешать ему освободить лагерь военнопленных. Разлом, как и ожидал Рон, схлопнулся весьма специфически, покрыл льдом около сотни квадратных метров пространства вокруг. Адское пламя ушло в иной мир, и поделом. Все, что существовало вокруг варп-разлома, превратилось в лед. Солдаты кровавого договора, ящики, бочки, недожаренный танк, сожженная БМП и даже демоническая куча дерьма. Порыв ветра, созданный догорающим пожаром, рассыпал замороженную пехоту ледяными осколками. Рон понял, что отдохнул достаточно. Сделав глоток из фляжки, он направился в сторону виденного не так уж и давно лагеря для военнопленных, а в терминологии кровавого договора, пищевой склад. Видя зримые доказательства практикуемого каннибализма, Рон не переставал удивляться, как можно перейти на эту сторону. Кем же, сука, надо быть, чтобы переметнуться сюда? В очередной раз задал себе вопрос Рон, проходя мимо ямы, куда, судя по следам гусениц, линдкраулерам сгрузили тщательно обгрызенные человеческие кости. Рон, кажется, увидел в этой груди кости, слишком маленькие для взрослого человека. Пройдя мимо свалки каннибальских отходов, Рон продолжил свой путь. Его мучили мысли об адском пламени, ушедшем в варп. Это ведь не просто так. Он ведь не случайно сконцентрировался на пожирании космодесантников хаоса. Дракон так интересуется только одной вещью – высококалорийной едой. А его рывок к демону, героиновые наркоманы после продолжительной ломки, не кидаются так к дозе, как огненный дракон кинулся к воплощенному демону. А ведь Рон прекрасно осведомлен о том, что в варпе просто до хрена демонов, нерожденные, как их величают. И если исходить из имеющихся предпосылок, как бы им материум не стал местом куда более худшим, чем был. Читал Рон мутные теории, еще в бытность учеником Хогвартса, будто бы адское пламя разработали вымершие как гильдия и профессия демонологи, чтобы держать в узде сущности с той стороны бытия. Правда, никаких доказательств существования той стороны никто не приводил, да и демонологи представляли из себя довольно жалкую гильдию, так как никаких специализированных заклинаний, а уж тем более новых, никто из них так и не патентовал. Не считая, конечно, легенды о разработке адского пламени. Ну, судя по тому, как демон обделался при виде огненного дракона, он явно понял, с чем столкнулся и чем это ему грозит. Рон утешил себя мыслью, что его собратьев в имматериуме много и товарищи на той стороне знают, как бороться с такой сокрушительной стихией. Не то чтобы Рон был на стороне демонов и прочих сущностей варпа, но эти хоть понятны и просты, про них достоверно знаешь, что их в целом устраивает текущее положение вещей и силы их известны. А вот адское пламя, разожравшиеся на беззащитных демонах. Имматериум во власти адского пламени – это конец псайкерам, конец астрономикану, конец империуму. «Покуда Колизей неколебим, Великий Рим стоит неколебимо», – процитировал Рон своего глубоко уважаемого соотечественника лорда Джорджа Гордона Байрона. «Но рухнет Колизей, и рухнет Рим, и рухнет мир, когда не станет Рима. Все бы закончилось относительно тихо, не будь адское пламя разумным. Оно хочет жить, и желательно очень хорошо. А значит, в варпе будет война, если, конечно, сущности варпа не умеют справляться с подобными бедствиями». Отбросив неактуальные сейчас мысли, Рон забрался на заброшенную водонапорную башню и начал обследовать лагерь для военнопленных. Светает, у любой армии мира в это время обычно начинается подготовка к завтраку. Здесь это грозит массовыми жертвами среди пленных. Рону этого бы очень не хотелось. Лагерь представлял из себя квадрат, огороженный заграждением из сетчатого забора и колючей проволоки. По четырем углам расположены вышки, на которых имелось по одному часовому. У ворот забора располагалась казарма охраны, одноэтажная ракритовая коробка 10 на 50 метров. Вокруг специально вырубили все деревья, убрали все валуны и разровняли землю, чтобы было удобнее стрелять по убегающим пленным. Рон прикинул, что если встать за единственный, будто в насмешку над пленными, оставленный в зоне смерти ракритовый сортир на одно очко, можно устроить перестрелку с часовыми, не показывая свои способности пленным. Отстрелявшись, можно уйти и напасть с другой стороны, и так далее, держа ублюдков в тонусе и постепенно убивая их. Рискованно, конечно, но другого способа не существует. Хотя, Рон пощупал портупею, 5 термитных шашек все еще с ним. Если отвлечь всех взрывом прометеевой бомбы, которую он даже как-то подзабыл, то можно запалить вышки и останется только прикончить охрану в казарме и на КПП. Бомбой Рон заминировал одинокий сортир. Через 2 минуты будет мощный взрыв, который уничтожит все дерьмо в сортире, отвлечет внимание охраны и даст Рону необходимое для диверсии время. Дезиллюминационные чары надежно укрывали его от глаз дозорных, а потом прогремел взрыв, разметавший по зоне смерти горящий прометий. Рон не стал медлить и сразу же швырнул в основание деревянной вышки термитную шашку. Хлопок, Рон уже спринтом добежал до следующей вышки и швырнул в ее основание шашку. Вышки загорелись так, словно были покрыты огнеопасным лаком. Термитные шашки в мрачном будущем человечества являлись не совсем тем, к чему привык Рон. Здесь они чем-то походили на зажигательные гранаты, так как разбрасывали вокруг себя ограниченное количество высокотемпературных осколков, прилипающих к почти любой поверхности и прожигающих ее. По наблюдениям Рона, ни один дозорный не успел выбраться из рубок вышек, загоревшись и умерев наверху. Пробежав своеобразный круг почета, Рон пронаблюдал уничтожение вышек и домчался до казарменного помещения охраны, откуда уже давно выбежала охрана и глазела на пылающий сортир. Рон поднял стаб-винтовку и безнаказанно расстрелял в спину не менее 10 человек, прежде чем остальные начали разворачиваться в поисках противника. Рон взял на прицел череп сержанта Кровавого Договора, 2-метрового детину, одетого лишь в китель от формы СПО, подштанники и незашнурованные берцы. Выстрел, непосредственный командир отделения охраны буквально пораскинул мозгами по всей сложившейся ситуации. Остальные бросились в рассыпную, кто-то в казарму за оружием, а кто-то в ближайшие укрытия. Они не видели противника, поэтому не знали, куда нужно прятаться. От пленных Рон был укрыт пылающей новогодней елкой вышкой, с переставшим дергаться дозорным, висящим на перилах капающей паленым жиром обгорелой тушкой. Сняв с себя чары дезиллюминации, Рон укрылся за бетонным блоком заграждения от любителей брать КПП тараном и открыл быстрый и точный огонь по пока еще не осознавшим себя бладпактовцам. Так как на большей части отдыхающей смены не было брони, каждая пуля находила живейший отклик в телах охранников. Кровавая баня закончилась довольно быстро, правда, доставил проблемы один из уцелевших охранников, забаррикадировавшийся в казарме. Рон набежал ее по периметру, нашел подходящую бойницу и прострелил затылок ждущего штурма двери дегенерата. 3 следующих выстрела пришлись на засов, который не хотелось открывать алахомарой. Рон подобрал сержантский лаз-пистолет и провел контроль всех потерпевших. Подойдя к воротам, он штык-ножом вскрыл незамысловатый замочек и с улыбкой уставился на молча и наступленно смотрящих на него пленных. «Здорово, гвардейцы!» — приветствовал он их. «Капрал Уизли, командир 4-го отделения 3-го взвода 12-й роты 1299-го Кадианского вспомогательного полка. Есть однополчане? Да бросьте, я не из Пцкого пакта. Ну, эй, я его знаю, пропустите!» — выкрикнул кто-то сзади. «Капрал Уизли, я капрал Фалис, помнишь? Ты с мешками с песком помогал, вместе со своим отделением. О, какие люди!» — заулыбался Рон. «А мне говорили, что ты погиб. Вырубили меня и утащили, паскуды!» Дринфалис сплюнул на труп одного из охранников. «Как ты это, Бедди, сделал? Ну, типа отвлек сукиных детей супер-фейерверк-шоу, потом спалил вышки, а потом зашел с учатом с тыла и расстрелял как детей», — объяснил Рон. «Вы это, вооружайтесь, может пожрать чего найдете. А чего ты как они одет?» — настороженно спросил один из военнопленных. «А как я, по-твоему, должен был линию фронта пересекать?» — ответил вопросом на вопрос Рон. «Я, мать вашу, разведчик. Приходится мазаться говном, а потом и купаться в нем, чтобы спасать таких, как вы. И у меня для вас прекрасные новости». «Не», — Фалис посмотрел на труп, на который только что плюнул. «Да-да-да», — издевательски усмехнулся Рон. «Правильно, вам придется переодеться в шмотки этих красавцев. Живее, делайте как говорю, на время спасательной операции я здесь главный. Вперед, вперед, вперед!» На всех формы не хватило, поэтому Рон решил использовать их в качестве военнопленных, ведомых под конвоем. Вооружившись кто чем, они построились, распределили роли и направились к линии фронта. По дороге даже встретился некий конвой с линии фронта, наполненный вооруженными под завязку солдатами Кровавого Договора. «Видимо, реагируют на ЧП», — предположил Рон. «Идем дальше. До линии фронта не так уж и далеко, ведь кухня не может быть на слишком большом расстоянии от непосредственных пользователей». Рон надел на лицо гротеск, довольно талантливо изображающее искаженное похотью лицо. Остальные из конвойных также носили сейчас гротески, снятые с лиц невинно убиенных Роном хаоситов. Где-то в километре от первых линий обороны Рон остановил отряд для инструктажа. Значит так, Рон оглядел отряд спасенных. Ситуация такова, что вот конкретно здесь я в свое время изрядно пошумел некоторое время назад и проникал этой ночью за линию фронта. В тот раз здесь была уничтожена Химера и ее, как я видел, заменили на новенькую. И отсюда у нас открываются большие перспективы. Да, капрал Фалис, хочешь захватить машину? Выдвинул догадку Фалис. Абсолютно верно, кивнул Рон. Завалим ублюдков из экипажа, забьемся плотно внутрь, прорвемся к нашим. Маскировка поможет нам подобраться достаточно близко. Никто не стал оспаривать рискованный план, так как Рон освободил их из плена, был старше по званию большинства присутствующих и выглядел как человек, который разбирается в том, о чем говорит. К траншеям противника они подошли где-то к 7 часам утра. К ним никто не вышел, никто не задавал вопросов. Скорее всего, хаоситы решили, что это очередные жертвы для какого-нибудь колдовского ритуала. Рон, держа себя в руках, подошел к БМП и постучал в дверь десантного отсека. Не открывали где-то около минуты. Траншеи были где-то в 50 метрах, хаоситы в них лишь посматривали на военнопленных, не вступая в контакт. Дверь с тихим скрипом приоткрылась. «Передавай привет дружкам!» Рон выстрелил в лицо хаоситу, открывшему дверь. Распахнув дверь пошире, он обнаружил повскакивавших с боковых скамей хаоситов в количестве около 5 единиц, видимо, отдыхали тут. Очередь на 10 выстрелов, преимущественно в головы, и не успевшие среагировать хаоситы повалились на пол десантного отсека. «Заходим!» Рон метнулся вперед, прямо по трупам, выбрав своей целью дверь в боевой отсек, которую попытался закрыть наводчик основного орудия, спрыгнувший со своего места. Выпущенная на бегу пуля отрикошетила от бронированной перегородки и размозжила затылок механику-водителю. Рон старался попасть в руку наводчика, но и такой результат его устроил, так как он успел до закрытия двери. Подставив ногу, он воспрепятствовал закрытию двери, со звоном выхватил штык-нож и вспорол хаоситу брюхо, перехватив перед этим руку с лаз-пистолетом. «Запирайте дверь!» — крикнул Рон за спину, входя в боевой отсек. Командир экипажа уже спустился и поднимал укороченный лазерный карабин на Рона. Рон бросил в него стаб-винтовку, чем сбил прицел. Через долю секунды он уже был рядом с ошеломленным хаоситом, кричащим что-то на своем языке. Повалив командира экипажа, Рон перерезал ему глотку и несколько раз кольнул в область сердца, для надежности. «Фалис, за орудие!» — приказал Рон и, подскочив на ноги, метнулся к месту механика-водителя. Бывшие военнопленные набились в десантный отсек и заперли дверь. Топлива была половина бензобака, на что Рон и рассчитывал, когда выбирал в качестве цели захвата новую БМП. Двигатель заводить было не нужно, лишь перевести из режима генератор в режим движения. Вдавив педаль газа, Рон, терпя ужасную вонь, вывел машину из незаконченного окопа и рванул в сторону родных траншей. «Да, ура, у нас получилось!» — орали в десантном отсеке. Внезапно в машину с силой что-то ударило. «Фалис!» — крикнул Рон. «Кто?» «Танк Лиман Рус, сэр!» Капрал, сидящий на месте наводчика, от страха даже обратился к Рону как к старшему по званию. «Ослепи его!» — приказал Рон. «Есть!» Фалис начал крутить башню электрическими поворотными приводами и наводить лаз-пушку на танк. Удар и частый стрекот ударяющихся о броню мелкокалиберных снарядов. Из десантного отсека донеслись вопли боли. «Сука!» Рон резко мотнул рулем, уводя БМП от столкновения с ракритовым валом. Жидкая грязь для химеры не помеха, мощность двигателя позволяла выбираться даже из болот. «Эй ты, третий!» Рон позвал парня, который неизвестно зачем забрался в боевой отсек вслед за ними. «Достань мой противогаз, тут нахрен нечем дышать». Еле удерживая равновесие в болтающейся из стороны в сторону химеры, гвардеец молча подошел к Рону и начал возиться с противогазным ранцем. Внезапно Рон услышал сквозь рев двигателя характерный звук извлекаемого из ножен штык-ножа. Дернувшись в сторону, Рон заорал от знакомого ощущения в правом боку. Лезвие штык-ножа пропороло обгоревший бок нагрудника и вонзился в область печени. Рон с яростным ревом ударил предателя локтем в лицо и рванул боевую машину в сторону, из-за чего предатель не удержал равновесия и улетел куда-то вправо. «Фалис!» — крикнул Рон. «Замочи предателя!» Фалис навел трофейный лаз-пистолет, но был прерван очередным ударом по корпусу. Рона очень больно резануло по руке. Они проехали около 700 метров, что для пушки лимонорусца просто ерунда. От ударов Алис сильно ударился об прибор наведения и ненадолго потерял сознание. Рон, бросивший взгляд в сторону поднимающегося на ноги предателя, улыбающегося безумной улыбкой и сплевывающего кровь, навел на него руку. «Круция, неверная сучера!» — выкрикнул он. «Так уж получилось, что заклинание Круциатус он еще не проверял. Не было случая. В этой вселенной Круциатус показал себя очень необычно. Место попадания красного сгустка заклинания пошло волнами, будто под кожей Хаосита завелись крупные тараканы. Вопль его перекрыл рев двигателя, слегка оглушив Рона. Где-то через пару секунд место попадания, а точнее грудь предателя, выстрелило кровью и плотью, и он издох. Рон понял это потому, что у него еще и глаза лопнули в качестве дополнительного эффекта. Рон вернулся к управлению БМП. «Фалис!» — крикнул Рон. «М!» Начал медленно приходить в себя капрал. «Я вспомнил. Тут же есть дым!» — озарила Рона. «Найди рычажок с обозначением облака. Быстрее, Фалис! Нас сейчас как собак расстреляют!» Фалис окончательно пришел в себя. «Нашел!» — донеслось до Рона. «Щелчок! Ничего! Ну, конечно же! Твою мать!» С досадой ударил кулаком по бронестене перед собой Рон. «У Хаоситов дефицит во всем. Топлива у них нет. Снарядов тоже, а дымовые шашки производятся именно на снарядных заводах, сука. Но Рон не был бы Роном, если не придумал кое-что другое. Надевай противогаз!» — крикнул он Фалису, поморщившись от боли в проколотом боку. Переведя химеру на режим неуправляемого прямого хода, он открыл люк машинного отделения, взял небольшую канистру с прометиумом, понюхал горловину и начал наливать топливо на работающий двигатель, преимущественно у лопастей вентиляционной системы. Облив двигатель примерно половиной содержимого канистры, Рон захлопнул люк машинного отделения и за 4,5 секунды надел противогаз. Идею с созданием дымовой завесы таким экстравагантным способом он подсмотрел у гдровских танков Т-72. Правда, там целая специальная система термодымовой аппаратуры, но принцип Рону понятен, поэтому он симпровизировал таким вот примитивным способом. Судя по белому дыму, который повалил из недостаточно плотно закрытого люка, прием сработал. Вернувшись на место механика-водителя, Рон вперился в триплекс, наблюдая за дорогой. Дороги как таковой не было, были лишь ухабы и овраги изрезанной войной земли. Чуть впереди химеры земля взметнулась от разрыва снаряда. Двигатель исправно испарял налитое на него топливо, поэтому вокруг химеры образовалась завеса из белого дыма. «Все, живем», — радостно уведомил Рон Фалиса. «Проверь десант». «Сейчас», — ответил капрал и спустился с места наводчика. Они ушли. Перевалившись через небольшое всхолмье, химера окончательно скрылась от возможного огня врага. «Капрал Уизли». Фалис вернулся из десантного отсека. «Что там?» — спросил Рон, огибая уже виденный остов, подбитый во время хаоситского наступления химеры. «Там только трое тяжелораненых, остальные мертвы», — ответил капрал Фалис. «Вот же». Рон с яростью пнул стенку под приборной панелью и зарычал от боли. «Ах, Бедди, окажи помощь раненым, а остальных, даже мертвыми, мы все равно довезем. Слушаюсь». Вокс-передатчик Рона, перенесенный им в хаоситскую каску, тремя звонками уведомил Рона, что они оказались в зоне приема. «Это капрал Уизли. Прием». Позвал он свое отделение, глуша машину. Встав с места механика-водителя, он прошел в десантный отсек и принялся помогать Фалису, который в это время стягивал жгутом культю оторванной руки одному из выживших гвардейцев. «Сука, если через 10 секунд никто не ответит, я нахрен обещаю, вашу мать, что затрахаю вас всех на плацу до потери сознания», — пообещал своему отделению Рон. «Капрал Уизли, сэр, гвардеец Зартон на связи», — ответила Арги Зартон. «Зартон, сообщи ротному командованию, что хаоситская БМП Химера – это я, а не дебильная попытка самоубийства со стороны хаоситов», — приказал ей Рон. «И подробно все объясни. Не дай бог император в меня выстрелит хоть раз. Ураю, гвардеец Зартон». «Есть, будет сделано», — ответила Зартон. Рон перебинтовал глубокий порез на голове лежащей бессознательно девушки в звании сержанта. «Какого хрена она не взяла командование на себя?» — удивился Рон, разглядев на плече раненой лычки. «Связистка», — объяснил Фалис, вколовший покалеченному гвардейцу универсальный антибиотик. «Понятно», — кивнул Рон. «Ты знаешь, что вас ждет?» «Да», — ответил Фалис. «Я сделал для вас все, что мог», — на всякий случай сказал Рон. «Больше для самоуспокоения. Я до конца жизни буду тебе благодарен, Уизли», — искренне ответил Фалис. «Капрал Уизли, направляйтесь на трофейном БМП к ремонтным мастерским, донеслось до Рона из вокс-динамика. «Приказ по роте. Ни в коем случае не открывать огонь по БМП «Химера». Это наш разведчик». Рон вернулся в боевое отделение и завел «Химеру». «Снимай хаоситское дерьмо, Фалис», — напомнил бывшему пленному Рон. Сам он тоже с удовольствием выкорчевал из каски кровавого договора свой родной «Вокс», сдернул с торса рассыпающийся в руках нагрудник и стянул хаоситские штаны, оставшись в поддевке и форменных берцах. В триплекс он наблюдал напряженные лица гвардейцев своего отделения. «Я еще приду к вам, сученьки вы мои», — открыл Рон люк механика-водителя. «Я просто уверен, что вы в мое отсутствие совершенно расслабились и уронили дисциплину». «Никак нет, капрал Уизли, сэр», — за всех ответил гвардеец Слум Байен. «Это мы еще выясним, Байен», — пообещал Рон, надавив на педаль газа. «Еще выясним, вашу мать». Глава 20. «Пока имматериум горит огнем». Имматериум. Бесформенные пустоши. Пощады. Всполох ужасающего оранжево-пламени в форме когтистой чешуйчатой лапы поглотил слабую демоническую сущность. Появившийся на месте лапы огромный сгусток пламени с ревом увеличился вдвое. Это не был рев в классическом понимании этого слова. Скорее, импульс чужеродной энергии, оповестивший абсолютно всех в бесформенных пустошах, что в этих краях появился новый сверххищник. Планета Кокиаминус. Позиции 4-го отделения 3-го взвода 12-й роты 1299-го Кадианского вспомогательного полка. Опять его в госпиталь, поинтересовалась мука у хирургиона, заполняющего какие-то документы. Он привалился к стене траншеи и задумчиво копался в переносном кагитаторе. «А?» — поднял он рассеянный взгляд на муку. «Да, забираем в госпиталь». Он только на обезболивающих держался, хотя с такой потерей крови надо не то что подчиненных отчитывать, надо в могилу потихоньку ложиться. Но в этот раз ему повезло. Мы уже перелили ему кровь добровольца, как ее там, гвардеец Аргизартон, назвала имя мука. «Да, этой самой Зартон», — кивнул хирургион Филипп Спасов, почесывая густую черную бороду. «Группа подходит, но мы на всякий случай разбодяжили ее искусственной 50 на 50. Да, 50 на 50, когда он вернется к нам», — задала актуальный вопрос мука. «Да где-то через недели две, может три, а может и никогда», — пожал плечами хирургион Спасов. «Тут ничего сказать точно не могу. Его какой-то особо жгучей и токсичной химией обожгло. Противоожоговая мазь особо не помогает. Сейчас думаем кровь ему переливать». «Да, может поможет. Может поможет, да. А может и не поможет», — с беспокойством уточнила мука. «Ну, знаешь, я уже говорил, что тут никаких гарантий», — ответил хирургион. «На спине и руках у него сейчас влажный некроз, на затылке сухой, антибиотики справляются превосходно, но вот заживление язв почему-то идет слишком медленно. Химия какая-то была на складе, говорю же». «Да, химия какая-то. А ты чего пришел-то?» — поинтересовалась мука. «Ах да», — вспомнил хирургион, вновь уставившись в кагитатор. «Я тут ваш список личного состава почитал. Мне нужны добровольцы на переливание крови вашему капралу. Искусственная натуральную отнюдь не заменяет. И не заменит. Вижу, что у тебя кровь подходящая. Третья положительная, да. Еще подойдет гвардейца Таникова. Запиши куда-нибудь. Гвардейцы Г. Улам С. Пакин С. Краум А. Делими, а также А. Зартон. Но последнюю не пиши. Она и так литр пожертвовала. Дальше брать слишком вредно. Пусть, если не в наряде, явится в госпиталь. Будем собирать кровушку». «А разве у вас дефицит крови?» — прищурилась мука. «Потому и не дефицит, что в долг не даем», — усмехнулся Спасов. «Нет, мы, конечно же, можем его исключительно искусственной накачивать, но гарантий, что потом все будет хорошо, не даю. Мы придем», — уверенно ответила на это мука. Батальонный госпиталь. Рон пришел в себя от раздражающего жжения в области спины. Горло почему-то болело, как и половой орган вместе с задницей. «МММММ», — попытался он что-то произнести. «О, Уизли», — с неподдельной радостью в голосе произнес хирургион Спасов. «Рад, что ты все-таки пришел в себя. А, ты же говорить не можешь». Применив какую-то хитрую медицинскую методику, Спасов перевернул Рона на бок и начал медленно выводить из его ротовой полости трубку. «Это тебе больше не понадобится, так как питаться ты теперь будешь самостоятельно», — прокомментировал он свои действия. «И гадить ты тоже теперь будешь сам, поэтому». Катетеры выводились весьма болезненно, но Рон терпел. «Знаешь, сколько ты провалялся на нашей кроватке?» — поинтересовался Спасов. Рон попытался что-то сказать, но вместо слов начала выходить какая-то слизь и слюна. Прокашлившись, Он посмотрел на Спасова, и, искахахаулька, только и смог спросить он. 2 месяца, радостно сообщил ему хирургион. Мы тебе кожу на спине заменили, теперь на солнце будешь блестеть. Нет, не паникуй, просто тонкий слой аугметики напополам с синтетической кожей. Функционально ты ничего не потерял, просто теперь тебя в спину пырнуть не так уж и просто. Откуда столько заботы? Сумел нормально выговорить Рон. Как откуда? Удивился Спасов. Командование оценило твои действия где-то на 10 баллов из 10. Сжечь Кхару Сурав склад, спасти пленных, пусть и далеко не всех, а потом приехать на угнанной хаоситской химере. Извини меня, но лично я, будь у меня такие полномочия, подал бы тебя на стальную аквилу, не меньше. Потому что ты псих, Уизли. Только псих мог подписаться на такое задание, не сдохнуть в ходе его выполнения, а потом еще и 2 месяца отчаянно цепляться за жизнь, борясь со смертельными ожогами. Орел сумасшедшего, это про тебя. Да-да, про тебя. Хрен бы с ними, с наградами. Махнул ослабленной рукой Рон. Пожрать дадите? Позиции 4-го отделения 3-го взвода 12-й роты 1299-го Кадианского вспомогательного полка. Рон, изрядно похудевший, одетый в висящую теперь на нем форме, направился в штаб, в тот самый бункер, где он получал задание. Капрал Уизли прибыл доложить об успешном выполнении задания. Майор, сэр, выполнил воинское приветствие Рон. В комнате для брифинга присутствовал все тот же состав. Правда, добавилась уже виденная когда-то слепая и лысая барышня, которую Рон идентифицировал как Псайкера. Какой еще капрал Уизли? С усмешкой спросил майор Штоф. Нет у нас такого, сержант Уизли. Поздравляю, служу империуму человечества. Вновь вытянулся по стойке смирно и приложил руку к фуражке Рон. Что там было? Задал животрепещущий вопрос майор. Спасенные тобой пленные говорят о каких-то фантастических вещах, сержант. Что ты взорвал сортир, потом поджег дозорные вышки, а потом подобрался к казарме хаоситов и расстрелял их как, не знаю, как гражданских каких-то. За одну эту грамотно проведенную операцию по освобождению пленных ты достоин награды, но ведь ты еще и основное задание выполнил. Расскажи нам, сержант, как же ты это сделал? КХМ. Рон бросил взгляд на портсигар, лежащий на карте укреплений. Курить хочешь? Усмехнулся майор. Кури, угощаю. Рон посмотрел на лейтенанта Еллафа, тот кивнул. Подпалив сигариллу, Рон с наслаждением втянул ядовитый табачный дым и продержал его в легких около десятка секунд. КХМ. Рон кашлянул. Прекрасный табак, майор, сэр. КХМ. Касательно же выполнения основного задания, детальный рапорт я напишу сразу же, как вернусь в расположение. А если словесно, я скрытно пробрался через ничью землю, потом долго шел в направлении склада. По дороге попадались следы деятельности УБЛ, хаоситов. Где-то до полуночи обнаружил лагерь для пленных. Когда я впервые увидел его, людей было больше, но на обратном пути там осталось всего около 20 с чем-то человек. Может 30, не считал, честно говоря. Добрался до склада где-то к 3 часам ночи, подгадал момент, перебрался через стену с помощью штык-ножа, затем устранил охрану у ворот ангара, пошел в самый центр, установил бомбу, затем был обнаружен, с боем пробился через хаоситов, не рассчитал время, склад взорвался до того, как я успел покинуть его территорию, а потом начала происходить какая-то ху, то есть началось что-то очень странное. Возможно, на складе было какое-то оружие хаоситов, но оно сдетонировало в ходе взрыва. Не могу знать. Меня опалило огнем, я пробежал где-то 15 километров, прежде чем нашел в себе силы остановиться. Там на фоне происходило это, то есть, происходило это самое, я обмазался мазью, обкололся обезболивающими, съел на всякий случай таблетку против БОВ-19, поэтому видел некоторое дер, что-то странное. Таблетку Рон не ел, но для придания достоверности описания событий это пригодится, так как после этого можно смело рассказывать про огненных драконов, розовых пони и летающие лимоны-руссы, без риска сойти за психа. Да и все, что Рон видел потом, не будет особо детально спрашиваться, ибо применение средства против БОВ означает, что он пребывал во всамделишном трипе. «Зачем ты сожрал сопрогенум?» — поинтересовался комиссар Зайбер строгим тоном. «Комиссар, сэр», — начал Рон, — «там явно были какие-то отравляющие вещества. Я действовал согласно инструкции, задержал дыхание, съел таблетку и надел противогаз. Это ерунда, комиссар», — махнул рукой майор Штоф. «Парень действовал правильно. «Продолжай, сержант Уизли, там дальше недостоверные данные», — признался Рон. «Видел некие фигуры, выходящие из пламени, вроде как огонь охватил один из танков, расплавил до траков. Можешь не продолжать», — прервал его майор Штофф и повернулся к присутствующим. «Можешь быть свободен, сержант Уизли. И да, в течение недели тебе необходимо собрать добровольцев для взвода разведки. Отделение мы у тебя забираем, так как не по чину сержанту командовать отделением. Подчиняться будешь непосредственно лейтенанту Риендорф, которая переведена в разведывательный отдел штаба полка».